Индиана Джонс из проекта К. Если сапер говорит, что там ходить не нужно, то, очевидно, вам не нужно туда ходить, по крайней мере, без него. После проведения инженерной разведки, частичного разминирования, мы приступили к строительству опорного пункта, и так уж случилось, что когда все работы были завершены, то людям, разумеется, стало скучно. А когда людям скучно, они начинают испытывать свою судьбу. Ходить на рыбалку, в посадке собирать грибы, охотиться на диких кабанов. И все это, блядь, несмотря на регулярные, раз в две недели, подрывы на противопехотных минах. Как говорили в одном известном миру фильме, никогда не стоит недооценивать непредсказуемость тупизны. И вот в один прекрасный день, возвращаясь с очередного разминирования, я услышал в рацию, что у нас снова 300-й, в этот раз без отрыва ног. Мчу на точку. Как оказалось, одни особо одаренные типы решили соединить два опорника и со словами «Он ваш, этот вот сапер, нахрен не нужен!» Пошли по посадке, увидели две ПМН-2 и решили их расстрелять. Одна успешно сработала, а вот со второй был нюанс. Пуля попала в резинку на датчике цели и сорвала верхнюю крышку. Благо, энтузиазм на этом кончился, и они решили отложить эту затею. Дабы показать, что сапером может быть каждый, они решили прихватить трофей с собой и принесли то, что осталось от мин, на опорник. И тут начинается самое интересное. Боец, который это принес, решил нарубить дрова, а когда закончил это дело, со словами ходят слухи «Получи, ёбная мина!» метнул топор в то, что от нее осталось. И, ой, как неожиданно, она ж детонировала. Ходят слухи, что со словами «Сам получи, дебил ёбаный». Ну и топор полетел обратно, попутно расщепился на множество фрагментов, один из которых угодил в глаз нападавшему. Да так удачно, что теперь он мой коллега не только по разминированию, но и по количеству глаз. Забрали этого бедолагу в госпиталь, хэппи-энд случился. Но какая у этой истории мораль? Друзья, берегите глаза и слушайте саперов. Не испытывайте судьбу и жизнь, она у вас одна. Сын Торвальда.